Глава 488. Вступление в Центральную область. После сражения со своим заклятым врагом, можно было сказать, что племя Ворона-Божества одержало грандиозную победу. Они уничтожили племя Пятиядов, вот только это была пиррова победа. Из армии в 10 тысяч практиков осталось чуть больше 3 тысяч, но выжившие воины прошли своего рода боевое крещение. И в плане культивации, и в плане проецируемого ими ощущения, они стали похожи на острые смертоносные мечи в ножнах. После всех этих сражений даже смерть перестала их пугать. В горниле нескончаемого кровопролития в их сердцах даже изменилось значение самого слова «практик». Племя Ворона-Божества претерпело сильные изменения. Эти тысячи выживших не уступали сильнейшим бойцам племени времен начала апокалипсиса. Война может уничтожить племя. И в то же время может привести племя к величию. Она убивает людей, но при этом может подарить и новую жизнь. После этой войны племя Ворона-Божества переродилось. К тому времени, как они доберутся до Черных земель, их племя станет великим. И добьются они этого величия во время апокалипсиса Западной пустыни. Судя по их боевому потенциалу и неустрашимости, они станут племенем, которого будут бояться даже другие великие племена. В то же время продолжала расти и личная сила Манхао. После каждого успешно преодоленного кризиса в сердцах членов племени Ворона-Божества все ярче разгоралась вера. Эта сила веры постоянно циркулировала внутри Манхао, соединяясь с его телом, хоть он и не мог напрямую выбрать ее в себя. Пока она находилась в нем и питала его божественные способности и магические техники, их сила была значительно выше обычного. Манхао чувствовал, что вера членов племени Ворона-Божества действительно могла увеличить его силу. При этом его могущество тоже делало членов племени Ворона-Божества сильнее. «Объединение пяти элементов значительно усилит племя Ворона-Божества», – размышлял Манхао. Сейчас он сидел на голове гигантского питона. После сражения Манхао забрал себе выживших неодемонов племени Пятиядов. Даже после чудовищных потерь его стая все равно насчитывала около 50 тысяч неодемонов. К тому же им достались неплохие запасы ресурсов поверженного врага. Но самой важной военной добычей стала летающая машина, способная перевозить несколько тысяч человек. На гигантском питоне уместились все члены племени Ворона-Божества, после чего они продолжили путешествовать уже по воздуху. Невероятная скорость передвижения нового транспортного средства воодушевила выживших, позволив им хотя бы ненадолго забыть об ужасах последней войны. Племени потребовалось целых 2 года, чтобы выбраться из отдаленного уголка северной области Западной пустыни. Пройдя через множество сражений, в конце им пришлось сразиться с племенем Пятиядов. Теперь перед ними открывалась новая дверь, за которой их ждала слава. А племени Ворона-Божества вновь услышат в каждом уголке Западной пустыни. Питон летел много дней, проносясь над племенами, у которых не было своих летающих машин. Вскоре они покрыли такое расстояние, на которое, идя пешком, у них ушло бы целых 10 лет. Чем дальше они забирались на юг, тем меньше становилось озер и больше рек. Причиной тому была постоянно возрастающая высота над уровнем моря. По этой же причине многие районы севера уже превратились в моря. Несколько дней спустя впереди показалась горная цепь, черные горы уходили далеко за горизонт. Рядом с Манхао сидел гун племени Ворона-Божества. Сильно постаревший старик выглядел совсем неважно. Он посмотрел вдаль, а потом с кашлем медленно сказал. «Это естественная граница, разделяющая северную и центральную область. Горная цепь чернильного целения». Во время прошлого сражения гун решил сжечь свою жизненную силу, чтобы задержать верховного жреца врага. Ни месяца лечения, ни прием целебных пилюль Манхао, ни силы его древесного тотема не могли исцелить поврежденный фундамент культивации. Старик понимал, час смерти был все ближе. Ему осталось жить около половины 60-летнего цикла. Но он не чувствовал сожаления. Половины 60-летнего цикла вполне хватит, чтобы он мог собственными глазами увидеть, как племя Ворона-Божества доберется до Черных земель. Возможно, он даже сможет какое-то время пожить там с ними. Для него этого было вполне достаточно. Последние несколько месяцев пути он не занимался культивацией, а просто жил как обычный человек. Он даже начал спать. Иногда ему снились сны, чего с ним не случилось уже очень и очень долго. Во снах являлись гуны других племен, с которыми все эти годы они сражались и строили козни друг против друга. Они улыбались ему и махали руками, как бы приглашая присоединиться к ним. Гон сражался с ними всю свою жизнь, но теперь в живых не осталось никого, кроме него. Просыпаясь после таких снов, его сердце сжимало щемящее чувство одиночества. «Когда мы минуем горы», — негромко сказал он, — «мы окажемся в центральной области Западной пустыни. Скорее всего, там сейчас собралось очень много групп практиков». Его речь прервала вновь накатившийся кашель, после чего он продолжил. «У нас достаточно духовных камней. К сожалению, летающее сокровище племени пятиядов недолго проработает. Прошлая перегрузка повредила его. Боюсь, оно окончательно сломается в ближайшие полгода». Гун тревожно нахмурил брови. Манхау кивнул, но ничего не ответил. Когда летающий питон пролетел над горами Чернильного Целиня, Манхау увидел раскинувшуюся впереди равнину. Это место коренным образом отличалось от северных земель. Несмотря на идущий пурпурный дождь, на равнине виднелась зелень. Похоже, дождь уничтожил еще не всю растительность. По мере продвижения на юг внезапно вновь появилась ранее угасшая духовная энергия. Это обстоятельство несказанно обрадовало членов племени Ворона-Божества. Манхао нахмурился. Наличие духовной энергии в центральной области Западной пустыни и не полностью уничтоженная растительность намекали, что здесь они повстречают очень много племен. «Здесь нам следует действовать очень осторожно», — сказал он. С этими словами Манхао послал питона вперед, чтобы найти подходящее место, где племя сможет отдохнуть и восстановить силы. При этом взмахом руки он разослал во все стороны света большую стаю черных воронов. Они поднялись в воздух и быстро растворились вдали. За две следующие недели они так ни разу и не повстречали местных практиков. Племя Ворона-Божества не теряло бдительности, внимательно следя за горизонтом. Однажды в полдень к сидящему в позе лотоса Манхао с неба прилетел черный луч света. Оказавшись рядом с ним, луч света принял форму черного ворона. Он завис в воздухе перед ним и что-то беззвучно прокаркал. Манхао посмотрел на птицу, а потом в его глазах вспыхнул странный блеск. Он поднял ладонь, позволив ворону сесть на нее. Как только птица приземлилась, она тут же исчезла. Незаметно пролетели еще две недели. Черные вороны Манхао возвращались со сведениями об окрестностях. К тому же Манхао через их глаза мог видеть на много километров вокруг. По сути, с помощью воронов он значительно увеличил дальность действия своего духовного сознания. За следующие несколько дней к нему вернулись все вороны. Теперь Манхао знал окрестности как свои пять пальцев. Взмахом рукава он создал проекцию, на которой была грубо нарисованная карта. «В этом районе расположены семь племен среднего размера. Самая маленькая насчитывает несколько тысяч человек, самая большая – 20 тысяч». Гуны и остальные практики стадии зарождения души расположились полукругом перед Манхао. Они с интересом принялись разглядывать карту. «Ближе всего к нам расположено вот это и это племя». Манхао указал на два места на карте. «Не сомневаюсь, что они уже знают про нашего демонического духа. Не стоит забывать, что добравшиеся до центральной области племена явно пережили немало трудностей на своем пути. Они не станут безрассудно на нас нападать и наверняка попробуют сначала провести разведку. За последние несколько дней...» Спокойно пояснил он. «Я ощутил по меньшей мере две волны божественного сознания. Они явно были отправлены тотемными священными предками этих двух племен». Практики молча его слушали. «Больше всего меня интересует вот это место». Манхао указал на точку на карте, которая находилась в двух неделях полета от их текущей позиции. «Это очень странное место. Его одновременно занимают сразу семь или восемь племен. Если судить по наблюдениям неодемонов, они построили нечто вроде торгового аванпоста. Должно быть, они заключили союз», — предположил один из практиков стадии зарождения души. Этот мужчина в расцвете сил не был частью племени Ворона-Божества, а присоединился к ним в процессе путешествия. «Из-за апокалипсиса», — продолжил он, — «и усиления пурпурного дождя, наверняка найдутся племена, которые вместо бессмысленного кровопролития будут готовы пойти на союз с другими племенами. Объединившись, члены такого союза вместе станут значительно сильнее, а значит повысят свои шансы на выживание. Упомянутая высокочтимым священным предком группа явно один из таких союзов. Относительно торгового ванпоста у меня есть объяснение. Мне в прошлом приходилось путешествовать через центральную область. Племена здесь иногда строят временные или передвижные аванпосты. Более того, Некоторые племена, по сути, и являются всего лишь торговыми аванпостами. Старейшина Сунь прав», — подтвердил главный старейшина племени Ворона Скорби. «Я тоже слышал о таком. После заключения союза между такими племенами они строят торговый аванпост для ведения торговли ресурсами. У каждого из таких племен свои цели и потребности, но вместе у них больше шансов добраться до Черных земель». Главный старейшина племени Ворона Скорби уже сменил тотемные татуировки. С древесной татуировкой Мэнхао его культивация вновь поднялась до начальной ступени стадии зарождения души. «По идее», — сказал старейшина Сунь, — «торговый аванпост такого альянса не будет долго задерживаться в одном месте. Они должны продолжать двигаться вперед и благодаря торговле с чужаками постепенно становиться сильнее и богаче. Именно туда нам и стоит отправиться. Возможно, мы сможем раздобыть летающую машину, которая может путешествовать на большие расстояния. К тому же там мы сможем найти необходимые для миграции припасы или какие-то другие сокровища. Я даже слышал, что в торговых аванпостах некоторых великих племен можно купить священных предков уничтоженных племен. Главный вопрос заключается в другом. Стоит ли нам попробовать торговать с ними или отнять все необходимое силой?» После его предложения глаза всех присутствующих ярко заблестели, и они повернулись к Мэнхао, ожидая его решения. Мэнхао какое-то время молчал, а потом спокойно сказал: «Если Альянс решит торговать с нами, тогда мы будем торговать. Если они решат пойти на нас войной, тогда и мы ответим тем же».